Что следует за грехом прелюбодеяния? Уже немножко разобрались с этими грехами. Правда, до блуда мы не дошли. Я еще буду останавливаться на этом. Но следствие греха прелюбодеяния. Слушайте, что написано? Правда, здесь будет написано о духовном вопросе. Есть духовное прелюбодеяние. Но и как духовное, и как телесное, оно приводит к одному финалу. К какому финалу? Откровение 2.22. Вот я повергаю ее на одр, и любодействуешь с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. Вот к чему это ведет. Вот эти удовольствия, которые получают люди. Вы знаете, от греха тоже люди получают удовольствие. Но они пусть оборачиваются горькими, тяжелыми проблемами. И те радости, и те удовольствия, они меркнут, когда вот эту мялку попадает человек. Кажется, зачем? И многие после говорят, зачем мне это надо было? О, если бы я знал, о, если бы я знала, о, если бы! Но уже ничего нельзя вернуть назад. Все завязано. И ничего сделать нельзя. Вот почему это настолько серьезно. А если это грех, если это у Бога считается прелюбодеяние, то даже дух прелюбодеяния живет. А это уже страшно. А это уже то, о чем следует задумываться. Второй пункт, который немножко этот вопрос выяснил, говорит о том, что спасение можно потирать от этого греха. Слушайте, я прочитаю. Это книга пророка Иеремии, 7 глава, 4-11 стихи. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месяце, и не пойдете во свет иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте, чем на этой земле, которую дал отцам вашим роду. Вот. Господь как бы усиливает на некоторые моменты жизни, усиливает внимание наше. И говорит так. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. То есть здесь храм, Господин, храм, храм. Мы верующие, мы давно ходим в собрание. Я немножко на сегодняшний язык перевожу. Как? Вы крадете, убиваете, и прелюбодействуете, и клянетесь Валу, и кадите Валу, и ходите во свет иных богов, которых не знаете, а потом приходите, становитесь перед лицом моим домищем, над которым нарешено имя мое, и говорите, мы спасены. Видите, что не последнее место занимает прелюбодеяние, но в числе первых. Говорит, как? Вы это делаете, прелюбодействуете, а после приходите, говорите, мы спасены. Говорит, как это может так быть? Чтобы впредь делать эти мерзости, не садился ли вертепом разбойника в глазах ваших домщей, над которым нарешено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Наверное, Господь видел и сегодняшнее время. Если сегодня это слово читается, то Господь говорит, что я это читаю или говорю, потому что я видел это. Я бы хотел, чтобы по возможности мы сегодня разорвали все такие отношения, все такие грехи. До меня много что доходит. И я знаю, что некоторые совершенно настойчиво ищут этих связей, будучи верующими. И это ужасно. Другое дело, когда неожиданно что-то свалилось, оно пришло в жизнь, и ты руками... Но если ты сознательно ищешь чего-то, это уже беда. И следующее место будет очень интересное. Я на нем остановлюсь. Иеремия 23, глава 14 стих. «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, а поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все не передо мною, как Содом, и жители ее, как Гомора». Вы знаете, что Господь увидел? Говорит, «И в пророках я вижу ужасное. Они прелюбодействуют». Я встречал в своей практике, я вам приведу пример, когда до блудодеяния который занял Сетель через Буд, пророчествовал. Они могут пророчествовать, они кое-что знают, эти духи. А вот почему, когда мы сегодня сталкиваемся с духовными действиями, и когда есть что-то замешано, мы начинаем шевелить. Что у тебя было раньше? Откуда у тебя это появилось? Я вам приведу конкретный пример. Когда однажды я его приводил, этот пример, но сегодня я просто его приведу и буду называть духов этих, которые жили, и буду называть действия, которые были, через них же. Когда одна из женщин покаялась, наверное, братья что-то заметили, и они после вечернего богослужения привели ее ко мне в кабинет, где у меня кабинет был. Говорят, брат Николай, помолись, потому что что-то вот не то заметили. И когда мы стали там молиться, значит, долгой молитвы не было. Как только руку положил на голову, демон ее сразу поверг. Стало ее рвать, стала пена пошла. Именем Иисуса Христа, дух кто ты? Он отвечает, я дух блудодеяния. Я поднимаю эту сестру и говорю, сейчас я уже не будем ничего делать, потому что позднее время, у меня есть проемный день, в понедельник приходи, будем разбираться, будем молиться за освобождение. Прошло пару дней, мне звонят по телефону и говорят, называют эту сестру, нужно будем называть сестру и по имени, говорят, Бог ее крестил Духом Святым. А я сразу думаю, как он мог ее крестить, она же занятая. Два то духа не могут жить в одном сердце. А потом сам себе думаю, ну, может, где-то молилась об освобождении, да Бог освободил и мог крестить. И это ж может быть. Знаете, я знаю такие случаи, когда освобождает и тут же на месте крестит Духом Святым. И такое было. Но в данном случае я пока что еще не знаю, просто прошу братьев, чтобы никому не рассказывать об этом. А где что-то не рассказывать? А, знаете что? Это мы молились, и Бог крестил, и никому не рассказали. Это ж надо какое-то железное сердце иметь, чтобы не похвалиться. Я говорю, знаете что, я все это крещение под таким вот крестом держу пока что. Не знаю, кто-то передал, звонит один, мне один брат по телефону. Да чем ты там, брат Николай, занимаешься? А чем я занимаюсь? Это ж того и того называют, по имени Бог крещил Духом Святым, а ты это занимаешься Дух Святой. Знаешь, говорю, Роман, дай-ка ты уже мне в этом разбираться. Занимайся ты своим делом, а я буду заниматься. Он еще что-то там, я взял трубочку, положил, говорю, я с тобой говорить не хочу на эту тему. Ты не в свое дело лезешь и не знаешь и учишь. А я ему правда сказал, что было. Он руками замахал там, наверное, на том конце трубочки. Я говорю, знаешь что, давай заниматься будем каждой своей работой. Прошло время, вот эта неделя, она, как мы договорились, она, значит, приходит в понедельник на прием, и мы начинаем молиться, я ее расспрашиваю, она с таким восторгом, что Бог меня крестил Духом Святым, говорит на языках, только так. Потом не просто лопочет что-то, а говорит. Она мне рассказывает, как она шла по городу, и как хорошо с Духом Святым, он командует, куда подойти, что сказать, это же благодать. Мы, правда, мы хотим, чтобы так было. И так должно быть. Но какой дух? Вот что главное. Она мне рассказывает, как стала там толпа парней была, как она подошла, как они смеялись над ней. После, как она стала свидетельствовать, как они поменяли мнение. После не могла она отвязаться, не говори больше, знаете, с таким восторгом. Я у меня спрашиваю, а ты помнишь, как мы с тобой молились, Миша? Помню. Но как ты это объяснишь? Ты же не свободна. Как Бог? Она говорит, там называют одного брата, я просто специально по имени не называю. Это известный брат тут, около Ганцевича, недалеко. А мне лучше у него было сказано, что, дочь моя, я тебя очистил, значит, я тебя освободил от всего, омыл своей крови, молись о крещении Духом Святым. Вот я стала молиться, и тут же и получила. Я говорю, знаешь что? У меня большие сомнения в твоем крещении. И давай мы будем молиться. Я понимаю, что ты не молился об освобождении, и такого быть не может. Начинаем мы молиться, начинает плакать. говорит на языках и плачет. Вы знаете, что это что не сигнал, что ненормально? Мы многие плачем, особенно когда трудности. Ну что-то удивительное. Именем Иисуса Христа, Дух, кто ты? Он сильнее начинает плакать. И на языках. Именем Иисуса, Дух, кто ты? Отвечаю, кто ты? Он опять на языках. Я ему приказываю, во имя Иисуса, говорю на русском языке, я не понимаю, что ты говоришь. Он в голос рыдает. Говорит на языках. И потом еще раз, по имени Иисуса, отвечай, кто ты? Он отвечает трижды на распев. Я злой дух, я злой дух, я злой дух. Хватит, говорю, вставай. Она как все от сна просыпается, говорит, ну ты слышала? Говорит, а что слышала? Я ничего не слышала. Вот а для тебя скажу, что я слышу. Вот тот дух, который говорил на языках, это нечистый дух. И он ответил, что я злой дух. Это был дух блудодеяния. Они все могут подделывать, они все могут говорить. Дух чародейства, колдовства, гадания, дух спиритизма, они все могут пророчествовать. Они знают, грехи знают все, потому что это их работа. Они вас будут ставить на молитву на колени. Они будут вас заставлять поститься, чтобы имитировать Дух Святой. Но позже все равно себя обнаружат. И очень часто это духи блудодеяния, духи, которые зашли именно через прелюбодеяние. Вот почему это очень серьезно. И что я еще хочу сказать. У меня был не один случай, когда я столкнулся с другой проблемой. Не просто с блудом, а с половыми извращениями. Что значит половое извращение? Различные позы. Когда дьявол заставляет людей имитировать скотов. Вы знаете, что половые отношения людей, половые отношения скотов – разные позы. И цель дьявола – не смеяться над Божьим творением. Мы созданы по образу и подобию Божию, не по образу и подобию скота. А его цель – сделать нас скотом, чтобы мы не ходили, а ползали. Я, наверное, вам рассказывал, когда один мой друг однажды, значит, и довольно точно определение вынес. А то я еще работал в городе Муроме, это был где-то 67-71 годы. И когда мы с ним, то переходил на четвереньках, значит, улицу пьяный мужик. И он глянул, сейчас помню, встал, так картинно откинул руку и сказал, говорит, о как, значит, разнообразен животный мир. Потому что он шел на четвереньках. И у него сзади что-то тянулось, как хвост. Это довольно точно. И вот этот экземпляр, это был сотворен в кавычках из человека. Вот то же самое, чего не делаются наши мужья и жены. Когда во время полового акта имитируют скот. Это поношение на имя Божие. Вы хотите доказательств каких-то? Я немножко буду говорить. Здесь о позах написано немножко в Библии. Я после дойду до этого. Вам придется еще долго сидеть, если я все расскажу. Потому что я только еще начал. А то раскачка была. Ну, этот вопрос довольно такой серьезный, потому, наверное, но надо будет посидеть. Согласитесь, вы не согласитесь, это уже ваша проблема. Но когда попадете в трудные обстоятельства, ко мне поедете, то я потребую еще рассказывать, и будет стыдно. Поэтому лучше не делать. А я пережил, так сказать, несколько таких моментов, когда были ими связаны с половыми извращениями. Значит, однажды пришлось молиться за одну сестру. Обнаружилось, что она, значит, короче, где-то через сосуд было открыто, что у меня нечистый дух. Она приехала ко мне, сказала. Я сначала ее убеждал, что ты не спеши, потому что очень много ошибок бывает. Вот, ну, когда стали молиться, то казалось правда. Через тот сосуд, через который было открыто, что нечистый дух, это была правда настоящая. А там открылось многое. Там и блуд, одно, другое, третье. Я уже все и не помню. Надо целая вереница была. И вот однажды, помню, она, наверное, пришла третий, четвертый раз уже ко мне.